Яша, Люся, два хвоста. В этой истории все началось с Яши. Гордый птиц, сидя в золотой клетке, отчаянно скучал и с надеждой поглядывал на приоткрытое окно. Люся что-то делала на кухне. Яша прислушивался и выстраивал в своей светлой голове с воинственным хохолком хитрый план. Зря, ох, зря Люся, тоже, кстати, мающаяся от скуки, занималась с попугаем речью. Ах да, забыла сказать. Яша был попугаем породы Карелла-нимфа, который отличается говорливостью и высоким интеллектом. Люся была женщиной обеспеченной, одинокой, в солидном возрасте. Купив Яшу практически птенцом, она нашла себе занятие по душе и хвасталась перед подругами сообразительностью своего питомца. Яша по-своему любил Люсю, но больше он любил свободу и полет. За 3 года им было сделано несколько попыток побега. Но все они были пресечены жесткой рукой Люси. Попугай не сдавался. Попугай думал. Заварив себе чашечку кофе, Люся присела за столик и настроилась на приятное кофепитие. «Люся! Люся! Плохо! Плохо!» — раздался панический крик Яши. Женщина подхватилась и поспешила в комнату. Яш хаотично скакал по клетке, хлопал крыльями, крутил головой. Люся бросилась к клетке, открыла дверцу, протянула руку, чтобы взять птицу и успокоить, но она промахнулась. Яша стрелой вылетел из заточения, прицелился и, совершив виртуозный вираж, выпорхнул в окно. Пока Люся подбежала к окну, гордой птицы след растаял. Конец мая выдался теплым и сухим. Яша наслаждался полетом, правда, недолго. Птиц приметил роскошное дерево с широкой кроной и присел на ветку. Обозревая окрестности, он увидел большой контейнер с мусором и крутящихся возле него 2 собачек. Там же толкались какие-то суетливые серые птицы. Яша решил познакомиться. Усевшись на край мусорного бака, он принялся наблюдать. Собачки, в силу своего маленького роста, никак не могли ни достать ни до края бака, ни залезть в него, чтобы покопаться в поисках лакомых кусочков. Голуби что-то подбирали рядом с баком. Яша чуть в обморок не упал, когда прямо в содержимое бака влетела огромная черная птица, что-то ухватила и, шумно махая крыльями, улетела с добычей. Собачки взлаяли. «Тише! Тише!» — сказал Яша. 2 забавные мордашки уставились на необычную птицу, говорящую по-человечески. Тут к мусорке подошел кто-то из жильцов и, выбрасывая пакет, кинул дворняжкам косточки. Радостные они схватили их и тут же разгрызли, жадно глотая. В это время Люся, выбежав во двор, пыталась отыскать беглеца. Она звала его, протягивала в руке дольку яблока. Ответа не было. Яша, услышав Люсю, поспешил спрятаться на дереве. Он еще не нагулялся и возвращаться в скучную клетку не желал. Так прошла неделя. Убитая горем Люся целыми днями бродила по району, звала Яшу, развесила объявление с фото птицы. Были звонки, говорили, что видели птицу, но в руки она не давалась, на кличку не откликалась. Яша же, продолжая наблюдать за собачками, как-то понял, что им нужно. Он стал вытягивать из помойки обрезки колбасы, сыра, скидывал их собакам. Удивительно, но те поняли, что союз с гордым попугаем сулит им сытую жизнь. Они прислушивались к тому, что говорил птиц, и даже реагировали на его команды. В соседнем доме работала пиццерия. У черного хода всегда стоял бак с отходами, который по мере наполнения кто-то из работников относил на мусорку. Яша приметил это дело, разработал план и повел своих друзей к острову изобилия. Наташа, официантка пиццерии, выходя во двор, увидела такую картину. На баке с отходами сидит красивый попугай. В 2 метрах от него сидят 2 собачки. Все были заняты делом. И на тихий выход Наташи не обратили никакого внимания. Яша выискивал и доставал из бака остатки колбасы, ветчины, сыра, выкидывал их рядом с баком. Собаки дружно подбегали, быстро все лопали и, вернувшись на место, ждали очередное блюдо. Наташа тихо вернулась в заведение и рассказала об увиденном бармену и 2-й официантке. Все 3 сорвались с рабочих мест и, прильнув к стеклу в двери, наблюдали за разношерстной бандой воришек. Вдруг бармен вспомнил, что видел объявление на остановке. «Наташа, этого попугая ищут. Я видел объявление», — сообщил он официантке. «Надо позвонить», — решила та. Люся была на месте через 15 минут. Теперь уже 4 наблюдали за вороватой троицей. «Если я выйду, он опять улетит», — горестно сказала Люся. «Так, может, вам собачек приманить, а он за ними», — предложила сообразительная Наташа. 2 недели Люся ходила к собачкам, кормила их, ласково разговаривала. Собаки привязались к ней, ждали ее прихода, даже забывая про Яшу. Птиц, видя такую наглость хозяйки, по-своему комментировал происходящее. «Люся, плохо! Яша хороший! Тише, тише!» Вечером, сидя у телевизора, Люся думала и думала она о Яше, его собачках, своей жизни. Оглядев квартиру, что-то про себя прикинув, она приняла решение. Утром Люся была в зоомагазине, где купила 2 миски, 2 поводка, 2 ошейника, 2 коврика, большой пакет корма, какие-то витамины, игрушки. Загрузившись, она вернулась домой. Отрезала 2 ломтика ветчины, взяла ошейники и поводки, глубоко вдохнув и шумно выдохнув, решительно отправилась на дело. Она, конечно же, боялась, что животные не поймут ее благородного порыва, но собачки оказались покладистыми. Они почти не сопротивлялись. Дом Люси им понравился, вот только Яша, ошалевший от наглости хозяйки и предательства коротышек, громко возмущался, сидя на ветке дерева. К сожалению, в первый день птиц не пожелал вернуться в родные пенаты. На следующее утро Люся отправилась с собачками к ветеринару. Возвращаясь и подходя к дому, она заметила, как Яша перелетает с ветки на ветку, наблюдая за ней. Дома она вышла на балкон и позвала птицу. Гордый попугай сидел, не шелохнувшись, но видно было, что он внимательно прислушивается. Яша сдался на 5-й день, когда прошел сильный ливень. Через некоторое время прохожие в парке наблюдали такую картину. Приятная женщина ведет на поводке 2 милых собачек. За ними по веткам деревьев перелетает серенький попугайчик с оранжевыми щечками и озорным хохолком. Многие останавливались и начинали смеяться, когда слышали «Тише, Миша, рядом!» в исполнении попугая.